51. Урусвати всегда спешила сократить свое пребывание в тонком мире. Такое стремление показывает преданность непосредственному труду среди страждущих. Если люди земные подразделяются по сердечности и бессердечию, то также существует деление на стремящихся задержаться в тонком мире и на спешащих к совершенствованию воплощением. Мы сочувствуем спешащим, несмотря на парадоксальность поспешности в беспредельности. Мы одобряем каждое совершенствование, ибо в нем заложено общее благо. Мы посвятили себя великому служению и призываем к нему всех, кто может заботиться о неведомых страждущих. Именно на понятии о неведомых строится твердыня наша. Такое неисчислимое множество неведомых, нуждающихся в заботе, существует и на земле, и в тонком мире. Пусть нашу обитель называют великим служением. Мы все в свое время спешили на землю и избирали наитруднейшие задания. Такие условия создавали закаленность и научали презреть преследование. Утверждение истины всегда будет преследуемо ложью. Никто не должен думать, что такие преследования суждены только каким-то исключительным людям. Такое соприкасание с хаосом неизбежно. Вы замечали, как народы отодвигают понятие Шамбалы к северу? Наконец, среди самоедов и камчадалов существует предание о чудесной стране за полуночью. Причины такого отодвигания различны. Кто-то хочет скрыть место нашей обители. Кто-то отодвинул от себя ответственность в прикасании к чему-то трудному. Кто-то заподозрил соседа в особом благополучии. Но в сущности получается, что все народы знают о заповедной стране и считают себя недостойными иметь ее в своих пределах. У нас собрана обширная литература на эту тему. Невозможно перечесть, сколько легендарных героев связано с нашей обителью. Вы знаете о Гессархане, об Иоанне Пресвитере. Пусть каждый понимает границу между истиной и народным воображением. Не может обитель существовать долгие века, не запечатлев свои излучения на народной памяти. Также нужно помнить, что в тонком мире нас знают больше, нежели на земле. Оттуда приходят неясные воспоминания, на них основывается поспешность тех, кто понял значение великого служения.